Глава четвертая. Как Сен-Люк показал де Монсоро удар шпагой, которому научил его король. Монсоро ожидал Сен-Люка со шпагой в руках, с бешенством топая ногой. «Готовы ли вы?» — вскричал Монсоро. «Да вы не церемонитесь», — сказал Сен-Люк. «Вы стали спиной к солнцу. Это очень удобно». Монсоро отступил несколько в сторону. «Вот это дело другое», — сказал Сен-Люк. «Теперь мне, по крайней мере, солнце не будет светить прямо в глаза». «Не щади меня, потому что я тебя щадить не буду», — вскричал Монсоро. «Неужели вы, не шутя, хотите убить меня?» «Хочу ли я?» «О, да! Хочу! Хочу!» «Человек предполагает, а Бог располагает», — сказал Сен-Люк, обнажая шпагу. «Что вы говорите?» «Что я говорю?» «Посмотрите на красненькие и желтенькие цветочки, которые во множестве растут в траве за вами». «Что же?» «Я положу вас на эти цветы». И он стал в позицию, не переставая насмехаться. Монсоро с яростью напал на него и нанес с изумительной ловкостью два или три удара, от которых Сен-Люк искусно уклонился. «Браво, месье де Монсоро!» — сказал молодой человек, продолжая защищаться от отчаянных ударов своего противника. «Вы очень мило владеете шпагой, и только я да Бюсси можем помериться с вами. Другого вы давно бы отправили на тот свет. Браво, месье де Монсоро!» Монсоро побледнел, увидев, с каким человеком имеет дело. «Вам, может быть, удивительно, что я ловко владею шпагой. Надо вам сказать, что король, который, как вам известно, очень любит меня, давал мне уроки и научил меня, между прочим, одному удару, который я сейчас буду иметь честь показать вам. Говорю это для того, что если мне придется убить вас сразу, так, по крайней мере, вы будете иметь то утешение, что вас убил ученик самого короля». «Вы слишком остроумны», — сказал Монсоро, нападая с яростью на Сен-Люка. «Таким Бог меня создал», — со скромностью возразил молодой человек и отскочил несколько в сторону, чтобы уклониться от удара обер-егермейстера. Это движение Сен-Люка заставило и Монсоро отскочить в сторону, но так неудачно, что он обратился лицом прямо к солнцу. «Ага!» — вскричал Сен-Люк. «Вы предупредили мое желание. Впрочем, я сам очень ловко рассчитал свой скачок, не правда ли? У вас было 50 шансов из 100 быть убитым, а теперь ровно 99!» И с ловкостью, силой и яростью, которые трудно было предполагать в этом изнеженном, женоподобном молодом человеке, Сен-Люк нанес кряду и без остановки 5 ударов обер-егермейстеру. Последний едва успевал защищаться, но после каждого удара он совершенно терял присутствие духа. Наконец, при 6-м ударе он совершенно растерялся, и шпага Сен-Люка вонзилась в грудь его. Монсоро постоял еще около секунды, подобно дубу, с корнями, вырванному из земли и ожидающему только легкого дуновения, чтобы упасть. «Вот вам и все 100 шансов», — сказал Сен-Люк. «Заметьте, граф, что вы непременно упадете на цветы, о которых я вам говорил». Силы покинули графа. Руки его опустились, глаза закрылись, колени подогнулись, и он упал на густую траву с яркими цветами.